ты опять в мои дела суешься? Мало тебе того, что было прошлым летом? У тебя жар, Кэдди. Ты больна. Чем ты больна? Больна и все. И к доктору нельзя. Застрелил его голос сквозь. Но не за этого прохвоста, Кэдди. Время от времени река скользила вдалеке, яркими взблесками прочерчивая полдень и за. Теперь-то давно уже за полдень, хотя в одном из водных просветов я увидел, что он все еще гребет, величественно подымаясь по реке пред лицом Бога. Нет, богов. Богов лучше. Бостонский бог. Массачусетский. Пожалуй, тоже быдло для Блендов. Или просто, поскольку бог человек неженатый, влажные весла мигают, переблесками уносят лодку на ладонях женских, восторженно льстивых ладонях. Раз у бога женой не попользуешься, то Джеральд его сбросит со счетов. Не за этого прохвоста, Кэдди. Река блеснула и ушла за поворот. Я больна, ты должен обещать. Больна? Чем ты больна? Больна и все. И к доктору нельзя еще. Обещай. Если им теперь не сладко будет, то из-за тебя ведь? Чем ты больна? Нам слышно, как под окном отъезжает автомобиль на вокзал к поезду, что в 8:10. Родственничков везет. Все новых хедов. Хед — фамилия Герберта, в буквальном переводе — голова. Наращивает все новые головы. Хотя не парикмахеры, маникюрщицы. У нас прежде был жеребец чистокровный. В конюшне. Да, но под седлом ублюдок подлый. Квентин расстрелял все их голоса сквозь пол Кэддиной комнаты. Трамвай остановился. Я сошел прямо в середку своей тени. Через рельсы дорога легка. Под деревянным навесом старик что-то ест из кулька. И вот уже трамвай из слуха вышел. Дорога уходит в деревья. Там будет тенисто. Но июньская листва здесь, в Новой Англии, немногим гуще, чем апрельская у нас в Миссисипи. В той стороне фабричная труба. Я повернулся, пошел в противоположную, втаптывая тень в пыль. Во мне что-то было ужасное. Ночью иногда оно на меня скалилось. Сквозь них, сквозь их лица мне скалилось. Теперь прошло, и я больна. Кэдди, не трогай меня, обещай мне только. Раз ты больна, ты ведь не можешь. Нет, могу. Все после этого уладится, и будет все равно. Не давай им отправить его в Джексон. Обещай. Обещаю, Кэдди. Кэдди, не трогай меня, не трогай. А облика оно какого, Кэдди? Что? То, что скалилось тебе сквозь них. Труба видна еще. В той стороне вода к морю течет, к тихим гротам. Тихо будут на дне рассыпаться, и когда он повелит воскреснуть, всплывут только одни утюги. Уходя на весь день на охоту, мы с Вершем не брали поесть, и в 12 начинало сосать под ложечкой. Длилось это примерно до часа. А потом я вдруг забывал и о том даже, что голод у меня уже прошел. Фонари уходят под гору, а немного погодя услышал, как автомобиль ушел туда же. Подлокотник плоский, прохладный, гладкий, под моим лбом выгиб кресла ощутим, и на волосы сверху веет яблоней над платьем подвенечным, которое по запаху услышал нос. У тебя жар, я вчера заметил, как от печки пышет, не трогай. Кэдди, раз ты больна, ты не можешь. Не за этого прохвоста. Я должна замуж за кого-нибудь. И тут мне говорят, что кость придется ломать заново. Наконец труба скрылась из виду. Дорога идет вдоль стены. Поверх нее деревья клонят ветви, крапленные солнцем. Камень стены прохладен. Идешь вблизи нее, и на тебя веет прохладой. Только все здесь скуднее, чем у нас. Дома, бывало, выйдешь, и точно окунешься в тихое и яростное плодородие, всеутоляющее, как хлеб, голод. Сплошным щедрым потоком вокруг тебя, не скряжничая, не трясясь над каждым жалким камушком. А здесь зелени отпущено деревьям как будто ровно столько, чтобы хватило с грехом пополам для прогулок, и даже лазурь дали не обильно, не наша фантастическая синева. Что кость придется ломать заново, и внутри у меня что-то, ох, ох, ох, и в пот ударило. Большая важность, пусть ломают». Знаем уже, что такое сломанная нога, и ничего тут страшного. Придется только дома просидеть немного дольше, вот и все. А скулы мои сводят, и губы сквозь пот выговаривают. Обождите минуту, обождите. Ох, ох, стиснул зубы. И отец, проклятый жеребец, проклятый конь. Подождите, я сам виноват. Каждое утро он с корзиной идет к кухне, тарахтя палкой по штакетинам забора, и каждое утро я волокусь к окну, хоть нога в гипсе, и подстерегаю его с куском угля в руке. А, Дилси, ты себя загубишь. Ты, видать, вовсе без разума. Еще и 4 дней нету, как сломал. Обождите. Дайте минуту привыкнуть. Одну минуту только обождите. Здесь даже и звуки глуше, как будто здешний воздух обветшал, столько уже лет передавая звуки. Собачий лай слышно дальше, чем поезд. В темноте, по крайней мере. И людские голоса тоже некоторые, негритянские. Луис Хетчер никогда не трубил в рог, хоть и таскал на себе вместе с тем старым фонарем. Спрашиваю его: «Луис, ты когда фонарь последний раз чистил?» «Не так, чтобы давно. Вот когда у северян там паводком все смыло, в тот день как раз и вычистил. Сидим мы со старухой вечером у очага. Она говорит: «Луис, а что, если и нас затопит?» А я ей: «И то правда. Пожалуй, вычищу-ка фонарь». И в тот самый вечер вычистил.